Мне рассказывал посредник, но собственными глазами я увидел ее впервые. Особой радости я не испытал, но поскольку повстанцы как-никак были моими клиентами, смотрел на автомобиль с некоторым, хотя и нейтральным интересом. Неожиданно мы встретились глазами с человеком, сидевшим рядом с водителем. Огромный мужчина, упиравшийся головой чуть ли не в потолок фургона, неотрывно смотрел в окно моего джипа. Меня обожгло, словно я схватил голыми руками кусок сухого льда. Большие темные очки и борода сильно изменили внешность. Но зеленую охотничью шляпу ни с чем не спутаешь. Мой родной отец, тупой кабан. Последний раз мы виделись 5 лет назад, и сейчас мне не доставило никакой радости узнать, что он еще жив, хотя и похож на жалкого нищего или на человека, страдающего размягчением мозга. Точно желток в яйце, он удобно устроился в патрульной машине отряда повстанцев, самых выгодных моих клиентов. Нас разделяло меньше 2 метров, и я мог ясно различить эмблему на левом рукаве его темно-синей форменной тужурки и 3 вышитых золотых уголка. Судя по знакам различия, обычным для любой организации, золото означало, что он находится в ранге генерала, а 3 уголка свидетельствовали о самом высоком положении. То есть он был либо полным генералом, либо маршалом, а может быть даже главнокомандующим. Я знать не знал, на кого работаю, и теперь подумал, нечего сказать, хорошего партнера нашел я для заключения сделки. Меня словно паралич разбил. И еще долго после того, как зажегся зеленый свет, я не мог заставить себя нажать на педаль. Реакция последовала немедленно. Со следующей же недели я лишился работы. Сначала я заподозрил в этом посредника. Он был сыном владельца кондитерской Сенгокуя, находившейся в нашем квартале, и носил ту же фамилию Сенгоку. Если бы не он, откуда бы тупой кабан знал, что я как-то связан с ликвидацией 6-валентного хрома? Скорее всего, тупой кабан, обожающий бравировать своими пороками, издеваясь над собой, он получает мазохистское удовлетворение, просто сказал попутчикам-повстанцам, что повстречался на перекрестке со своим сыном. А находившийся с ним в машине Сенгоку, чтобы придать себе веса, похвастался, что знает человека, о котором идет речь, мол, это как раз тот, кому поручена незаконная ликвидация отходов. Тупой кабан, естественно, тут же решил прекратить поставку контейнеров. Пытается взять меня измором, лишив средств к существованию, и вынудить сдать свои позиции, чтобы самому без боя занять их. Такую он, скорее всего, задумал операцию. Ведь это он приковал меня когда-то к унитазу, и ему были прекрасно известны его возможности. Разумеется, Сенгоку решительно отверг мои подозрения. Начать с того, что он получал от меня 20% комиссионных за посредничество и пострадал от разрыва сделки не меньше, чем я. Может быть, он и прав. Какие бы выгодные условия ни сулили ему повстанцы, найти столь же безопасное место для сброса 6-валентного хрома он все равно не сможет. Значит, перестроиться ему не так просто. Так или иначе, повстанцы будут вынуждены снова начать переговоры о возобновлении поставок. Я утвердился в решимости не поддаваться, выдержать осаду, сколько бы она ни продолжалась. Мне кажется, именно с этого времени я стал ощущать, что на корабле завелись крысы. Я бы никогда не доверился такому человеку, как Сенгоку. Женщина, рисуя пальцем круги на подлокотнике дивана, изменила положение ног, еще больше оголив колени. Податливые, нежные колени. Согласен? В углах рта зазывала, пузырилась слюна. Может быть, Сенгоку и был тем типом, которого мне не удалось схватить. Наверное, хотел выведать мои планы. Последнее на сегодня. Продавец насекомых, точно священнодействуя, прикурил сигарету. Не могу сказать, что я полностью доверял Сенгоку. Он и иероглифы для фамилии выбрал позначительней, чтобы скрыть свое низкое происхождение. Хотя, возможно, его предки и в самом деле писали ее именно так. А был-то он всего лишь сыном владельца ловчонки сладостей у городского шоссе, который однажды ночью исчез неведомо куда.